Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы поговорим с вами о тишине. Бог любит тишину. Живите тихо. Батюшка, вы эти слова очень часто обращаете ко многим, кто просит вас какого-то совета и наставления. Почему вы так часто говорите о тишине и что значит жить тихо? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Поскольку, матушка, мне ты задала такой вопрос, что Бог любит тишину, да, Бог приходит в тишине. Когда человек занят всем земным, постоянно находится в суете, внешней и внутренней, и когда Господь приходит к нам, а Он говорит: «Я стою у двери и стучу, и кто откроет, тому войду и с ним буду почивать». Это не значит, что Христос пришел, постучал и ушел. Он постоянно стучит в наше сердце. И вот когда человек находится в тишине, вот в этот момент человек может слышать голос Божий и может впустить Господа. А когда человек в суете, много у него забот, много земных отвлечений, то, конечно, Господь стоит, и человек не слышит. Поэтому когда человек в тишине находится, тогда уже все становится на свои места. Человек приходит к Богу. И вот для того, чтобы в душе была тишина, человеку надо что? Самое необходимое. Навести порядок в своей душе. Какой порядок? Надо постараться, начиная от юности, насколько это способная память, все грехи вспомнить и прийти в храм, и в присутствии священника Господу сказать все грехи, очистить душу, и Господь через священника нам прощает грехи видимым образом. И вот когда в своей душе наведем порядок, и тогда будем находиться в тишине, и мы услышим голос Божий, и Господь к нам стучит. И тогда эта душа почувствует, что Господь вошел к нам, и душа эта исполнится великой радости. Вот мне на днях принесли письмо одного человека, осужденного пожизненно, и он дошел до отчаяния, находясь в камере. И что интересно, он пишет, что пришло письмо из нашего монастыря, и когда начал читать, уже давно, говорит, не плакал, вдруг я зарыдал. И все письмо читал, плакал. А пришел я к Богу в каком состоянии? Когда находился на грани, когда душа уже была готова умереть, покончить жизнь с собой. И у нас, говорит, газетка была «Слово утешения», выпускает наш монастырь Иваново. И там в проповеди было написано так, что у Господа милости целый океан, а наши грехи — это малая горсть песка. Если это все бросить в океан, то даже нисколько вода не возмутится. И он говорит: эти слова меня тронули. Насколько великий Господь милостив к роду человеческому. И в это время, говорит, я ободрился, что Господь милостивый. Он принимает все грехи наши. И, конечно, поскольку сейчас такая возможность есть, и священник входит в камеры, он покаялся во всех грехах и написал, что молитва слов я читаю, встая в 4 часа утра, я уже знаю его наизусть. И он очень много молитв читает, но надо сказать, что читает весь день. И что я не знаю, что делать, у меня есть молитва самодвижущая, то есть в сердце молитва у него. Он даже сам не сознает, что молитва при помощи благодати Божией уже наполняет его душу. И, конечно, где он Бога познал? Он познал Бога в тишине. А где эта тишина? Эта тишина в камере, когда там нет суеты этой земной, и он пришел в тишину, и он там познал Бога. Это мы говорим не только о нем. У нас 40, наверное, городов пишут. И многие люди, находясь вот в этих камерах или в зонах, когда они все пересмыслили, когда жизнь земная их совсем не закрутила, они остановились на каком-то этапе своей жизни. И вот в этот момент они приходят к Богу. Допустим, один говорит так: у меня должен был суд быть. Я нахожусь в камере. Там должно быть 16 человек, а нас 40. И вот завтра должен быть суд. Смотрю, в одного следственного лежит книжечка. Я посмотрел, написано: «Яко с нами Бог». Взял и открыл, а там написано, что надо молиться. Краткая молитва: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И вот когда начал эту молитву читать, я ее быстро запомнил, и я читал ее, читал и читал бесперестанно. И когда на суд пришел, меня уже не интересовал суд. Я весь ушел в эту молитву. И мне все равно, сколько бы дали. Мне это уже это не интересовало. И вот интересный человек, который пожизненно заключен, который говорит, что молитва у него самодвижущая, он говорит: я уже боюсь. Мне было бы страшно, если меня освободили бы. Я не знаю, что со мной было, но сейчас я нахожусь с Богом. Это велика отрада для меня. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогой любимый батюшка, у меня к вам вот какой вопрос. У меня просто в таком сердце в унынии. Просто даже не представляете. Вот у меня есть ваши книги, особенно вот эта исповедь. Я ее без конца читаю, внук мой читает, и мы по этой, значит, вот где-то, когда таинство исповедания совершается, все смотрим и смотрим. И вот я хожу в храм Архангела Михаила, и очень часто, значит, батюшка берет записку, не открывает ее даже, рвет, голову накрывает петрохилью и говорит, значит, чтобы я шла причащаться. Я говорю, что я к чаше не пойду, потому что я ничего не сказала. А может, я человека убила? Или там молитва над вами не прочитана? Ну, а у вас ведь все по-другому написано. Как же нам быть? Что нам делать? Я разговаривала с настоятелем храма. Он говорит: ничего страшного. Главное, что вы написали. Я говорю: ну, батюшка же не прочитал. Он же не знает, что я натворила. Батюшка, что делать? Объясните спаси нам Господь, всем. Матушка. Спаси Господь, матушка. Вы не волнуйтесь, потому что у батюшки на приходе очень много народа, он всех физически не может поисповедовать. А вы пойдите в монастырь, хотя бы по-настоящему, поисповедуйтесь так, чтобы ничего на совести не оставалось. То есть пойдите в любой монастырь, сейчас много монастырей, и там священник примет у вас, побеседует, наставление сделает, и вы покаетесь. И не осуждайте никого. Потому что после перестройки еще не набрались опыта огромного. И вот так приходится сейчас пока. С горем пополам приходится людей обслуживать. Пожалуйста, следующий вопрос. Алло. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый спасибо вечер. Вас, Господи. Мы очень рады, что вы приехали. Батюшка, у меня к вам несколько вопросов. Во-первых, вот про молитву. Иногда хочется молиться очень долго, но сил не хватает. Вот такая получается, когда хорошая сердечная молитва, то быстро устаешь, и как будто из тебя все силы вытекли, и больше уже так молиться не можешь. Что делать? Второе. Вот когда приходится терпеть поношения, и они продолжаются каждый день или через день в том, в звуках, например, от верхних соседей, и делают они это нарочно. Но дело все в том, что наступает страх. Не знаешь, в какое время ночи произойдет такой звук. Например, как будто включили мотор, или как будто завыли какие-то шабаш-кошки, или еще что-нибудь. И становится страшно. У меня диабет, мне страшно это перенести. Что вот делать? Как мне самой себе помочь? Спаси Господи, третий... матушка. А, и что еще? Вот болезни вы часто говорили. Вот как узнать, от чего болезни? Что действительно, если есть какой-то неисповеданный грех. Но я вот так часто уже, казалось бы, много исповедовалась. И генеральная исповедь у меня была. А вот сама я очень больная, и дети у меня больные. Так как мне понять? Может быть, чем-то можно помочь? А может быть, это действительно испытание, которое я должна нести во славу Божию? Спаси Господи, матушка. Ну, на последний вопрос... Болезней много. Так и грехов в жизни было очень много. Мы ведь страдаем не только за те грехи, которые мы поисповедовались, но сколько еще на исповеди не сказано грехов, которые мы по немощи своей забыли. А ведь вся жизнь, можно сказать, была сплошной грех. Я вот вспомню в Троице Сергиевой Лавре, со Святой Горы приезжал один архимандрит. Так он... всю жизнь прожил на Афоне, а потом вернулся в Россию, в Сергиевой Лавре жил. А сколько у него было болезней, сколько было страданий. Ведь порой человек не только за свои грехи страдает. Может страдать за грехи своих ближних, родственников, а может страдать за весь мир. Но это люди святые. А у нас сколько грехов? Ведь если у нас Господь попускает, допустим, чтобы нам делали какие-то неприятности выше живущие, музыку включает или начинает там сверлить, и бить, или стучать. Господь попускает. Для чего? Для того, чтобы мы научились терпеть. Господь сказал, в терпении спасайте души ваши, протерпевший до конца спасется. Эта ценность огромная. Вот я помню, когда я жил в Сергиевой Лавре, у нас келью разделили пополам, и очень тонкая была стена. Если брат рядом начинал читать вечерние молитвы, то я стоял и слушал. Или спрашивал, сколько время, он говорил. То есть слышно даже дыхание. Ну и бывало, что мне надо отдохнуть, а человек там работает. И стук, и треск, все происходило. Спросил духовника, он говорит, ну а если это не будешь терпеть, другой будешь терпеть. Господь попустил, значит так и надо. Цель одна у нас – чтобы мы свою душу закрепили, чтобы могли уйти в молитву и даже не слышать ни стуков, никаких шорохов, никакого беспокойства, чтобы были в молитве. Конечно, этому надо научиться. Научиться и терпеть. Теперь, если мы будем обращать внимание, что там сверху стучат или включают музыку, специально нам делают зло, и мы начинаем расстраиваться, демон это видит. Что доходит до нас, что мы обращаем на это особое внимание, и он будет стараться людям внушать еще с большей силы, чтобы делать нам зло. А как от этого избавиться? Очень просто. Скажите так, значит, воля Господня такова, чтобы я набралась терпения. Вот, потому что ближние, которые вверху живут, это мои спасители, они мне желают спасения. Слава Богу за все. И помолиться за этих людей. Демон, зная это, видя, что мы не волнуемся, не психуем, не расстраиваемся, не досаждаем им, а молимся, и он тогда видит, что толку нет. Чем они больше начинают нам зло творить, а мы больше молимся, тогда он не будет внушать вот этих неприятностей. От того, что когда мы молимся, силы кончаются, ведь еще молитва пока такая внешняя. А вот когда человек уже проникнет глубоко, эта молитва в душу, тогда человек будет в молитве не терять силы, а наоборот приобретать. Так вот все люди приобретали молитву. Вот старец Святогорец Серафим, он сам о себе пишет, когда однажды он работал в саду, ну и так увлекся этой работой с молитвой, думает, дай-ка пойду отдохну немножко час, хотя бы умоюсь, потому что служба скоро. Только пришел, умылся, вдруг звон на службу. И так не пришлось отдохнуть, уставший, пришел в храм, а праздник какой-то был, а служба 14 часов. Вот я стоял на стадии, там, где монахи стоят, и для меня эта служба мигом прошла. Почему? А потому что в немощи сила Божия совершается, то есть благодать его поддерживала. И вот, конечно, человек, когда приходит в молитву, то он приобретает силу. А это пока еще внешняя молитва. Мы труд вкладываем большой, стоим или там старенький человек может сидеть. Ну, в основном Господь-то, он не тиран, он сверх сил не требует от нас. А так, чтобы держать середины. Как, допустим, старец Паисий сказал, вот один человек спрашивает, вот как лучше на верблюде подняться в гору или спуститься? А вождь говорит, а что, нет разве ровного места? Значит, самое главное дело спасения – это середина. Вверх не влазить и вниз не опускаться. И чтобы эта молитва, она была нам на пользу души. Но молитву нельзя ставить...